Глава 16. Коттон Хейс полностью реабилитировал себя в тот день, когда был пойман Чарльз Фетерик. В 8:27 утра позвонил Сэм Каплович. К телефону подозвали Хейза. «Детектив Хейс слушает», — сказал он. «Мистер Хейс», — говорит Сэм Каплович. «Как поживаете, мистер Каплович?» «Спасибо, все в порядке. Я отыскал Чарльза Фетерика». «Где он?» — быстро спросил Хейс. «Он работает в граверной мастерской Симпсона. Это в Риверхеде». «Вы уверены?» «Да, судя по тому, что сказал мне мистер Симпсон, его вот-вот уволят. Он уже неделю не был на работе». «Спасибо», — сказал Хейс. «Немедленно этим займусь. Большое спасибо, мистер Каплович, что позвонили». «Не за что. Рад хоть чем-то быть полезным». Хейс отыскал номер мастерской Симпсона и позвонил. Никто не ответил. Хейс выпил чашку кофе и позвонил еще раз. К телефону подошел человек, назвавшийся Алексом Симпсоном. Он сказал, что Чарльз Фетерик работает у него примерно полгода, и до недавних пор все шло нормально. Но однажды, никого не предупредив, Фетерик не явился на работу. Хейс прикинул, что это произошло на следующий день после того, как Хевелинд был убит, а Фетерик ранен. Он спросил Симпсона, не знает ли он, где живет Фетерик, и Симпсон сообщил ему два адреса. Один уже известный на Боксер-Лейн, а другой на Брегин-стрит, дом 312, там была квартира его матери. Хейс записал второй адрес, поблагодарил Симпсона и, положив трубку, вынул из верхнего ящика свой револьвер. Потом он подошел к Карелле, который трудился за пишущей машинкой. «Я вроде бы нашел Фетерика», — сказал ему Хейс. «Поедешь со мной его брать?» «А меня не подстрелят?» Хейс улыбнулся. «Есть такой шанс», — сказал он. «Помощник у тебя не из бывалых». «Все лучше, чем в одиночку», — отозвался Карелла и сунул в задний карман револьвер. «Пошли». В Риверхед они ехали в полном молчании. Если кто-то из них и волновался, то виду не подавал. Подъехав к дому номер 312 на Брегин-стрит, детективы молча вылезли из машины и отыскали почтовый ящик с фамилией Фетерика. Тот жил на втором этаже. Они бесшумно поднялись наверх. На сей раз Хейс вытащил револьвер и снял его с предохранителя раньше Кареллы. Когда они подошли к двери, Карелла встал сбоку, а Хейс отошел к противоположной стене, чтобы вышибить замок. Он ударил каблуком, и дверь распахнулась. В комнате стояла мертвая тишина. Из прихожей они видели лишь кресло-качалку и краешек кровати. «Никого нет?» — прошептал Хейс. «Похоже на то», — сказал Карелла. «Прикрой меня». Бесшумно ступая, Хейс вошел в комнату. Из-за приоткрытой двери высунулась рука и сжала ему горло. Хейс настолько оторопел, что не сумел вовремя среагировать и прибросить Фетерика через плечо. Он лишь успел крикнуть «Стив, беги!» и почувствовал, как в спину ему уткнулось острое рыло автоматического пистолета. «А ну-ка, двигай в комнату, легавый», — сказал Фетерик. «Если сбежишь, твоему приятелю крышка». «Беги, Стив!» — еще раз крикнул Хейс. Карелла вошел в комнату. «Бросайте свои железки! Оба! Живо!» — заорал Фетерик. Хейс бросил пистолет. «Стреляй, Стив!» — сказал он. «Уложи его!» «Только попробуй!» — рявкнул Фетерик. «Бросай дуру, не то прикончу твоего дружка». Карелла бросил оружие на пол. «В комнату!» — приказал Фетерик. Карелла сделал несколько шагов, и Фетерик ногой захлопнул дверь. «Тоже мне, великие сыщики!» — хмыкнул он. «Да я увидел вас, как только вы подъехали. Профессионалы хреновы». «А что дальше, Фетерик?» — спросил Карелла. «Сволочи!» — крикнул Фетерик. «Из-за вас, гадов, я даже не могу пойти к врачу. Так и хожу с пулей в плече». Он встал позади Хейза, приставив к его позвоночнику пистолет. Карелла сделал шаг вперед. «Без фокусов», — предупредил его Фетерик. «Один легавый уже на небесах. Если за ним отправится еще парочка, разница невелика. 7 бед, 1 ответ». «Это ты зря», — сказал Карелла. «Пока ты еще можешь спасти себе жизнь». «Это называется жизнь? Я уже сидел в тюряге. Хватит с меня. Теперь я либо смоюсь и с концами, либо загремлю на электрический стул. Только так». Лицо его исказило гримаса. Он держал Хейза за горло, и боль в раненом плече становилась все сильнее. «Сволочи поганые!» — выкрикивал он. «Даже к врачу не могу сходить». «Где твоя мать, Фетерик?» «Пошла купить чего-нибудь поесть. Вы ей дело не шейте, слышите?» «Она укрывает преступника». «Так она же ничего не знает». «Не знает, что ты ранен?» «Не знает, что меня стреляли. Руки у вас короткие ее загробастать. Интересно, как это вы в первый раз вышли на меня? Из-за перекрашенной машины?» «Верно, из-за нее». «А что мне еще было делать? Я думал, что ее засекли, вот и перекрасил. А сейчас как разыскали?» «Не надо было опять идти в граверы». «Но это же моя профессия», — сказал Фетерик. «А мы думали, что твоя профессия — грабеж и разбой», — вставил Хейс. «Заткнись ты!» — рявкнул Фетерик и силой ткнул стволом Хейса. Тому показалось, что в спину вонзился нож. «Вы, небось, хотите повесить на меня эту самую Анни Бун, о которой писали в газетах?» «А разве это не твоя работа?» — спросил Карелла. «Черта с два! Тут уж у меня алиби длиной с милю. Тут я чист, как стеклышко». «Почему бы тебе не стать хорошим мальчиком и не бросить свою игрушку?» — спросил Карелла. «Зачем? Чтобы провести в тюряге всю оставшуюся жизнь? Большое счастье! Нет, ребята, считайте, что вы одной ногой в гробу». «Кретин сопливый!» — начал Хейс. «Ты даже не понимаешь, в какое положение!» Петрик отвел руку, чтобы ткнуть Хейса пистолетом еще раз, но Хейс только этого и ждал. Он изогнулся всем телом, отбросил руку с пистолетом в сторону и схватил Фетерика за другую руку, ту, что держала его за горло. Раздался выстрел, однако Фетерик уже потерял равновесие и полетел через плечо Хейза. Карелла кинулся на подмогу. Фетерик рухнул, как куль с мукой, но тотчас же сел и вскинул пистолет. Карелла успел ударить его по руке, и пуля снова полетела в сторону. В ту же секунду Хейз забрушил на Фетерика все свои килограммы и принялся колошматить его, пока не выбился из сил. Фетерик выронил пистолет. Он лежал на полу и тяжело дышал. «Ну, мы с тобой в рубашке родились», — сказал Карелла. «Он мог бы нас запросто перестрелять», — поежился Хейз. «Похоже на то. Я не сказал тебе спасибо». «Нет». «Тогда спасибо», — сказал Карелла. «А теперь потащим этот мешок с дерьмом в машину». Чарльз Фетерик не убивал Анни Бун. У него было железное алиби на вечер 10 июня. Правда, для него это было слабым утешением. На нем висела смерть Хевелинда. Но Анни Бун он не убивал.